Глава 10. Сзывая грешников к молитве, лился густой протяжный звон. Вальтер Скотт, «Дикий охотник». Ричард и мсье Лекуа в сопровождении Бенджамена направились к академии напрямик по узкой протоптанной в сугробах тропинке, а судья, его дочь, священник и майор предпочли кружной путь в санях по улицам поселка. В небе плыла полная луна, и в ее серебристом сиянии сосновый лес на восточном склоне долины казался черной зубчатой стеной. Небо было ясным и прозрачным, каким в иных странах оно не бывает и в полдень. Звезды, усеявшие небосвод, мерцали, словно угли далекого гаснущего костра, не в силах соперничать с блеском ночного светила, чьи лучи словно обретали новую яркость, отражаясь от чистейшей белизны снегов, ровной пеленой укрывших замерзшее озеро и все окрестные поля. Пока сани неторопливо скользили по главной улице поселка, Элизабет развлекалась тем, что читала вывески, украшавшие чуть ли не каждое крыльцо. Когда она уезжала, никто в поселке еще не занимался ремеслами, о которых оповещали эти вывески, да и многие фамилии были ей незнакомы. Самые дома, казалось, стали другими. Вон к тому добавили флигель, этот выкрасили в новый цвет, а вот тут на место прежнего знакомца, который снесли, едва успев достроить, высилось совсем новое здание. И из всех этих домов торопливо выходили люди, направляясь к академии, чтобы полюбоваться плодами совместных усилий Ричарда и Бенджамена. Наглядевшись на дома, казавшиеся гораздо красивее обычного в ярком, но мягком свете луны, наша героиня, в надежде заметить кого-нибудь знакомого, обратила взор на пешеходов, которых они обгоняли. Но все они выглядели похожими друг на друга благодаря тяжелым шубам, длинным плащам, капорам и капюшонам, а кроме того, их заслоняли высокие сугробы, окаймлявшие узкие тропинки, проложенные вдоль домов. Раза два ей почудилось, что она узнает чью-то фигуру или походку, но этот человек тут же исчезал позади какой-нибудь из огромных поленниц, о которых мы уже упоминали выше. И только когда сани свернули с главной улицы в пересекавший ее под прямым углом проулок, который вел к академии, Элизабет наконец увидела знакомое лицо и знакомый дом. Дом этот стоял на углу самого оживленного перекрестка в поселке, к нему вела хорошо утоптанная дорожка, на столбе перед ним висела вывеска, жалобно скрипевшая, когда с озера налетал ветер, и нетрудно было догадаться, что здесь помещается гостиница с трактиром, который местные жители предпочитали всем остальным. Дом был одноэтажным, но большие слуховые окна, свежая краска, аккуратные ставни и огонь, весело пылавший в очаге, видневшемся за открытой дверью, придавали ему куда более уютный и солидный вид, чем у многих его соседей. Вывеска изображала всадника, вооруженного саблей и пистолетом. На его голове красовалась меховая шапка, а своего горячего скакуна он вздернул на дыбы. Все эти подробности нетрудно было рассмотреть в ярком лунном свете, и Элизабет сумела даже прочитать сделанную черной краской надпись, правда, давно ей знакомую — «Храбрый драгун». В ту минуту, когда сани поравнялись с дверью трактира, из нее вышли мужчина и женщина. Первый держался очень прямо, и походка выдавала в нем старого вояку, к тому же он сильно хромал, что усугубляло это впечатление. Его спутница, наоборот, шагала широко и быстро, словно совсем не заботясь о том, куда ступит ее нога. Луна озаряла ее толстую, красную, мужеподобную физиономию, чертам которой даже пышные оборки чепца не могли придать надлежащую женственность. Поверх чепца красовался черный шелковый капор, претендовавший на модный фасон. Он был сдвинут на затылок и нисколько не мешал своей хозяйке смотреть по сторонам. При взгляде на это лицо, освещенное встающей с востока луной, начинало казаться, что вы видите солнце, поднимающееся на западе. Дама эта решительной мужской походкой шла наперерез саням, и судья приказал тезке греческого царя придержать лошадей. «С приездом вас, судья, добро пожаловать в поселок!» — воскликнула женщина, и ее произношение сразу выдало в ней ирландку. «Все мы здесь рады вас видеть, а я больше всех...» «А, мисс Лиззи-то как выросла! Совсем уже барышней стала! Эх, прислали бы к нам в поселок на постой полк! То-то бы по ней все офицеры сохли! Ай, да что же это я такое бессовестное говорю, когда колокол призывает нас к молитве? Вот так и Господь нас к себе призовет, когда мы этого совсем ждать не будем. Добрый вечер, майор! Сварить вам сегодня горячего пуншика? Да вы, небось, у судьи будете праздновать сочельник, раз вы совсем недавно приехали. Здравствуйте, миссис Холлистер, — радостно отозвалась Элизабет. Я всю дорогу высматривала знакомых, и вы первая, кто нам встретился. Ваш дом тоже остался совсем таким же, как прежде, а все остальные настолько переменились, что я их словно впервые вижу и догадываюсь, кто в них живет только по их местоположению. И даже милая вывеска цела. Я ведь видела, как кузен Ричард писал ее. Вон и название вижу внизу, из-за которого вы тогда ссорились. Это вы про храброго драгуна говорите? А как же его по-другому величать, коли такое у него было прозвище? Спросите хоть у моего мужа-капитана. Не видала я лучшего покупателя, да и из беды он всегда готов был выручить. А смерть за ним пришла без всякого предупреждения. Авось его грехи ему простились, потому как дело его было правое. Вот и его преподобие мистер Грант, небось, тоже скажет. Ну и когда Сквайру Джонсу загорелось написать нам вывеску, я и подумала, пусть-ка он нам его лицо там нарисует в память того, как он делил с нами радости и горе. Глаза, правда, не так, чтобы очень уж большие вышли, и не такие огненные, как у живого были, но зато усы и шапка точь-в-точь настоящие. Да что же это я держу вас тут на холоде? Лучше уж завтра утром забегу к вам и поздороваюсь как следует. А теперь надо нам вспомнить, какой нынче день, и пойти в дом Божий, чьи двери открыты для всех. Да благословит вас Бог, и да охранит он вас от зла. «Так как же, сварить для вас нынче пуншику или нет?» На этот вопрос немец с важностью ответил утвердительно, и после того, как судья обменялся несколькими словами с супругом огненнолицей трактирщицы, сани снова тронулись в путь. Вскоре они остановились у дверей академии, и все общество поспешило в длинный зал. Мистер Джонс и два его спутника, которые предпочли кратчайшую дорогу, добрались туда за несколько минут до прибытия остальных. Но Ричард не торопился войти внутрь, чтобы насладиться восторженным изумлением жителей поселка. Вместо этого он заложил руки в карманы шубы и стал прогуливаться перед входом в академию с видом человека, которому церковная служба не в новинку. Люди проходили мимо него в здание, сохраняя серьезность, как и подобает тем, кто идет молиться, но в походке их была заметна торопливость, порожденная любопытством. Окрестные фермеры сперва старательно закутывали своих лошадей в синие и белые попоны и лишь потом отправлялись посмотреть убранство зала, о котором уже успели столько наслышаться. Ричард подходил к ним и осведомлялся о здоровье их семейств. Он очень хорошо знал их всех и, не ошибаясь, называл по имени каждого ребенка, а их ответы показывали, что он пользуется в этих местах всеобщей любовью. Наконец, один из жителей поселка остановился неподалеку от Ричарда и устремил пристальный взгляд на новое кирпичное здание, которое купалось в лунном свете, отбрасывая поперек снежного поля длинную черную тень. Академия выходила на пустырь, где предполагалось в дальнейшем устроить городскую площадь, и по ту его сторону поднималась новая, еще не законченная церковь святого Павла. Сооружение ее началось прошлым летом, и средства для ее постройки были собраны, как говорилось, по подписке, хотя на самом деле почти все деньги дал судья Темпл. Дело это было затеяно потому, что длинный зал Академии, по мнению большинства, мало подходил для богослужения, а, кроме того, освящение новой церкви должно было, наконец, решительным образом показать, какая же разновидность протестантской религии берет в поселке верх. Все это вызывало большой интерес и волнение среди сектантов, хотя вслух почти не обсуждалось. Если бы судья Темпл открыто высказался в пользу того или иного вероисповедания, сомнения немедленно рассеялись бы, ибо никто не посмел бы с ним спорить. Но он не захотел вмешиваться и наотрез отказался поддержать Ричарда, который уже успел тайно заверить главу местной епархии, что и новый храм, и его прихожане с охотой войдут в лоно протестантской епископальной церкви. Епархия — церковная область, во главе которой стоит епископ. Но едва судья умыл руки, как мистеру Джонсу пришлось убедиться, что эти прихожане весьма упрямые люди. Он начал с того, что попробовал уговорить их, учеными рассуждениями склонив к признанию его правоты. Его терпеливо слушали, ему не возражали, и, обойдя поселок, он решил, что добился своей цели. Считая, что железо надо ковать, пока оно горячо, Ричард поспешил объявить через газеты, что жителям поселка следует немедленно собраться и решить этот вопрос голосованием. На это собрание в храбром драгуне не явилась, однако, ни одна живая душа, кроме него самого. И он провел пренеприятнейший вечер, тщетно пытаясь переспорить миссис Холлистер, которая утверждала, что наибольшее право на новую церковь имеют методисты, ее собственная секта. После этого Ричард сообразил, что радость его была преждевременна и что в открытую такого хитрого и осторожного противника ему не одолеть. Тогда он тоже надел личину, что ему, впрочем, не слишком удалось, и принялся добиваться своего исподволь. Постройка была единодушно поручена мистеру Джонсу и Хайраму Дулитлу. Не они ли вместе воздвигали дворец, академию и тюрьму? Кому, кроме них, была бы по плечу подобная задача? С самого начала они разделили свои обязанности. Мистер Джонс должен был представить проект церкви, а мистер Дулитл надзирать за строительством. Ричард про себя решил воспользоваться таким преимуществом и во что бы то ни стало снабдить окна романскими арками. Это был бы значительный успех. Методисты и другие сектанты считали, что дом Божий не должен иметь никаких украшений. Церковь строилась из кирпича, и поэтому он смог скрывать свои коварные намерения до последней минуты, пока не настало время изготовлять рамы. Тут уж пришлось действовать напрямик. Он сообщил Хайраму о своем пожелании с большой осторожностью и, умалчивая о подлинной сути своего замысла, только горячо расхваливал красоту подобных окон. Хайрам терпеливо выслушал его и ничего не возразил. Но Ричард так и не понял, какого, собственно, мнения придерживается его помощник в этом важнейшем вопросе. Планировка здания была официально поручена Ричарду, и поэтому Хайрам спорить не стал, но сразу же начали возникать всякие неожиданные затруднения. Сперва оказалось, что для рам нет подходящего материала. Но Ричард мгновенно нашел выход, одним взмахом карандаша уменьшив их длину на 2 фута. Тут Хайрам вздохнул, что они обойдутся очень дорого. Однако Ричард напомнил ему, что расходы оплачивает Мармадьюк Темпл, его двоюродный брат, и он, Ричард, исполняет при нем обязанности казначея. Этот намек возымел желаемое действие, и после безмолвного, длительного, но тщетного сопротивления окна были сооружены по первоначальному плану. Вскоре начались неприятности с колокольней, которую Ричард скопировал с одного из малых шпилей, украшающих Лондонский собор Святого Павла. Правда, копия получилась не очень удачной, так как пропорции были соблюдены весьма приблизительно. В конце концов, однако, все трудности были преодолены, и мистер Джонс уже мог любоваться башней, которая по форме больше всего напоминала судок из-под уксуса. Впрочем, на этот раз Ричарду было легче преодолеть сопротивление, так как в поселке любили новинки. А такой колокольни свет, несомненно, еще не видывал. Затем строительные работы прервала зима, и наиболее щекотливый вопрос о внутреннем убранстве остался пока нерешенным. Ричард отлично понимал, что едва дело дойдет до аналоя и алтаря, ему придется сбросить маску, ибо ни одна церковь в Соединенных Штатах, кроме епископальной, их не признавала. Однако, ободренный своими прежними удачами, Ричард смело наделил свое детище названием «Церковь Святого Павла», и Хайрам, скрипя сердце, согласился на него, но с добавлением, и храм стал именоваться «Новая Церковь Святого Павла», словно его назвали так в честь Лондонского собора, а не в честь святого, что слишком уж оскорбило бы религиозные чувства мистера Дулитла. Человек, который, как мы уже указали выше, остановился, чтобы посмотреть на эту постройку, и был тот самый Хайрам Дулитл, чье имя уже столько раз упоминалось. Он был высок и тощ, с резкими чертами лица, благообразие которого сильно портила сквозившая в них хитрость. Ричард с сопровождением мсье Лекуа и дворецкого приблизился к своему помощнику. — Добрый вечер, сквайр, — сказал Ричард, кивнув, но не вынимая рук из карманов. — Добрый вечер, сквайр, — в тон ему ответил Хайрам, поворачиваясь к нему всем туловищем. — Холодный сегодня вечер, мистер Дулитл, холодный сегодня вечер, сэр. — Да, подморозило. И оттепели как будто не предвидится. — Решили посмотреть на нашу церковь, а? — Хороша она при лунном свете, ничего не скажешь. Посмотрите, как блестит купол. Их, святой Павел, небось, никогда так не сверкает в лондонском дыму. «Да, дом для молитвенных собраний получился ничего себе», — не сдавался Хайрам. «Я думаю, мусью Леква и мистер Пенгелен тоже скажут». «О, да», — согласился любезный француз, — «это очень красиво». «Другого я от мусью и не ждал». «В прошлый раз патока у вас была на редкость удачна. Остался у вас еще запасец». — Ах, вы? Да, сударь, — ответил мсье Лекуа, слегка пожимая плечами и морща нос. — Запасец остался. Я весь в восторге, что вы ее любите. Мадам Дулитл есть в добром здравии, я надеюсь. — Ничего, ползает себе, — отозвался Хайрам. — Как, сквайр, уже готовы у вас планы внутреннего убранства нашей молельни? — Нет. — Нет, нет, — выпалил Ричард для вящей убедительности, делая между отрицаниями небольшие паузы. — Тут торопиться нельзя. Надо все хорошенько обдумать. Места там много, и, боюсь, мы не сумеем использовать его с полной выгодой. Вокруг кафедры образуется пустота. Я ведь не собираюсь ставить ее к стене, словно будку часового у ворот форта. По обычаю положено ставить подле кафедры скамью диаконов, — возразил Хайрам. А затем, словно спохватившись, что зашел слишком далеко, добавил, — но в разных странах делают по-разному. — Верно сказано, — вмешался Бенджамин. — Вот когда плывешь у берегов Испании... или, скажем, Португалии, на каждом мысу, глядишь, торчит монастырь, и рангоута на нем понатыкано видимо-невидимо. Всякие там колокольни для флюгерки, даже на трехмачтовой шхуне столько его не наберется. Что там ни говори, а за образцом для стоящей церкви надо плыть в Старую Англию. Вот собор святого Павла, хоть я его никогда не видел, потому как от Редкликфской дороги, улицы в портовом районе Лондона, до него больно далеко, а все равно каждый знает, что красивее его в мире нету. А я вам одно скажу. Эта наша церковь похожа на него, как морж на кита. Ну, а между ними только и разница, что один побольше, а другой поменьше. Вот мусью Леква ездил по всяким чужим странам, и хоть где им до Англии, но он, небось, и во Франции всяких церквей насмотрелся, так что должен в них понимать. Ну-ка скажите, мусью, напрямик, хороша наша церквушка или нет? Она есть весьма кстати для этого места, — ответил француз. Такое тут и надо. Но одна только католическая страна умеет строить. Как это вы говорите, «ля гранде кафедраль», «большой собор». Этот святой Павел в городе Лондоне очень прекрасен. Очень бел, очень, как вы говорите, большой. Но мсье Бен, пардонемуа, извините меня, он не стоит Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери. «Каких таких еще дам, мусью?» — вскричал Бенджамин. «Да кто же это собор с бабами сравнивает? Эдак вы еще скажете, что наш фрегат королевский Билли хуже вашего Билли де Пари?» Искаженное французское «Виль де Пари», город Париж. «А он таких хоть два побьет в любую погоду?» И Бенджамин принялся размахивать кулачищами, каждый из них был величиной чуть ли не с голову француза. Но тут поспешил вмешаться Ричард. — Не горячись, Бенджамин, — сказал он, — ты не понял, мсье Лекуа. А кроме того, ты забываешься. — А вот и мистер Грант. Значит, служба сейчас начнется. Войдемте же. Француз слушал ответ Бенджамина с улыбкой воспитанного человека, который может только пожалеть невежду. Теперь же он наклонил голову в знак согласия и последовал за мистером Джонсом. Хайрам и Дворецкий шли вслед за ними, и последний бормотал себе под нос. Туда же нос задирают лягушатники. А ведь даже у ихнего короля нет дворца, который шел бы в сравнение с собором святого Павла. Да кто же это стерпит, чтобы французишка так поносил английскую церковь? Я своими глазами видел, сквайр Дулиттл, как мы потопили два ихних фрегата, да еще с новыми пушками. А ведь будь такие пушки у англичан, они бы побили хоть самого черта. С этим богохульственным словом на устах Бенджамин вступил в церковь.